Третье. К вам выехал провокатор Джугашвили. Ах, какая это была сенсация! Оглушительная, звонкая и потрясающая. Дыхание в забу спирало, и голова кружилась. Американский, извините за выражение, советолог Дон Левин выпустил книгу «Величайший секрет Сталина», в которой привел неисповедимыми путями доставшийся ему документ охранного отделения, где и была черным по белому написана вся позорная правдочка касаемо отношений Сталина с жандармами. Вот этот документ. МВД. Заведующий особым отделом департамента полиции 12 июля 1913 года совершенно секретно лично. Начальнику Енисейского охранного отделения А.Ф. Железнякову, штамп Енисейское охранное отделение, входящий штамп Енисейского охранного отделения, входящий документ номер 65, 23 июля 1913 года. Милостивый государь Алексей Федорович, административно высланный в Туруханский край Иосиф Виссарионович Джугашвили Сталин, будучи арестован в 1906 году, дал начальнику Тифлисского губернского жандармского управления ценные агентурные сведения. В 1908 году начальник Бакинского охранного отделения получает от Сталина ряд сведений, а затем, по прибытии Сталина в Петербург, Сталин становится агентом Петербургского охранного отделения. Работа Сталина отличалась точностью, но была отрывочной. После избрания Сталина в Центральный комитет партии в городе Праге, Сталин по возвращении в Петербург стал в явную оппозицию правительству и совершенно прекратил связь с охраной. Сообщаю, милостивый государь, об изложенном на предмет личных соображений приведении вами разыскной работы. Примите уверение в совершеннейшем к вам почтении, Ерёмин. Фотокопия этого документа тогда же, в 1956 году, была опубликована как в книге Левина, так и в журнале «Лайф». И практически в то же время с подобными разоблачениями выступил бывший ответственный сотрудник НКВД Александр Орлов, личность кое в чем примечательная, бывший резидент в Испании. В 1938 году он по каким-то своим веским соображениям прихватил солидную сумму казенных денег, что-то около 60 тысяч долларов, и сбежал в США. Сразу несколько источников уверяют, что он оттуда написал письмо Сталину, где предложил сделку. Орлов молчит как рыба, касаемо известных ему зарубежных советских агентов, а знал стервец немало. А советская разведка его, соответственно, не трогает. Очень похоже, что такое письмо в самом деле было написано, и сделка соблюдалась. Орлова так никто и не побеспокоил, он преспокойно обитал за границей, молчал, как и обещал, и умер своей смертью аж в 1973 году. А ведь изменников-перебежчиков такого ранга НКВД находило довольно быстро, и со всеми ими, кроме Орлова, обязательно приключался какой-нибудь летальный исход. Один застрелился из трех пистолетов, второго зарезали, третий обнаружился вдруг на обочине с повышенным содержанием свинца в организме, несовместимым с жизнью. Агабеков, Рейса, Кривицкий. А после 56-го Орлов, надо полагать, посчитал, что со смертью Сталина договоренности потеряли силу. И рассказал еще более увлекательную и жуткую, нежели документ Дона Левина, историю, якобы объяснявшую расстрелы 1937 года. Некий сотрудник НКВД по фамилии Штейн, копаясь в архивах, наткнулся на папку, в которой хранил свои документы Виссарионов, заместитель директора департамента полиции. И содержавшиеся там бумаги неопровержимо доказывали, что Сталин был провокатором, работавшим на охранное отделение. Штейн пошел с этой папкой к видному чекисту Болицкому, а от него документы попали к Тухачевскому, Убаревичу и Корку. моральное отвращение и духовные муки, как патетически пишет Орлов, побудили красных маршалов составить заговор против Сталина. Внезапное осознание того, что тиран-убийца, ответственный за нагнетание ужасов, был даже не подлинным революционером, а самозванцем, креатурой ненавистной охранки, побудило заговорщиков к проведению своей акции. Они решились поставить на карту жизнь ради спасения страны и избавления ее от вознесенного на трон агента-провокатора. Но коварный тиран каким-то образом во всем этом узнал и опередил путчистов, которых быстренько перестреляли в подвалах НКВД, предварительно зверскими пытками заставив подписать признание в шпионской работе на Германию. Откуда вдруг взялась такая ненависть к охранному отделению у столбового дворянина Тухачевского, в жизнь не сталкивавшегося с таковым, да и к большевикам, пришедшего только в 1917 году, Орлов не объяснил. А, впрочем, объяснения у него и не требовали. Для определенной части советологов и просто любителей печатно пошуметь эта история пришлась ко двору. Они, оказывается, давным-давно ломали голову, по какой такой причине Сталин в 36-38 годах расстрелял 40 тысяч генералов и офицеров. На самом деле расстреляно было не более 1500, но такие детали никого не волновали. Почему-то никто из них не верил в самую простую, логичную и убедительную причину, что против Сталина действительно существовал серьезный заговор, а то и несколько, не имевшие никакого отношения к сказочкам о бумагах Виссарионова. Причину дружно усматривали в том, что Сталин то ли стремился к власти, то ли был абсолютно безумен и в этом состоянии подмахивал смертные приговоры охапками. Неутомимый Дон Левин сравнил подпись жандарма Еремина на найденном им документе с другим ереминским автографом и убедился, что подпись подлинная. Кроме того, ему подсказала добрая душа, что в Германии до сих пор обитает бывший офицер охранного отделения Добролюбов по прозвищу Николай Золотые Очки, в свое время прекрасно знавший о подлинной роли Сталина в революционном движении. В Германии Дон Левин уже не застал Добролюбова в живых, но могилу его обнаружил, о чем отчего-то упоминал как о веском доказательстве в пользу провокаторства Сталина. Хотя почему такая вещь могла служить доказательством чего бы то ни было, известно одному Дону Левину. Одним словом, сенсация потрясающая. Вот только за нее тут же принялись вдумчивые исследователи. Зарубежные, разумеется, в СССР, хотя и полоскали в то время Сталина по указке Хрущева как могли, все же держали сенсационные публикации в тайне от широкой общественности. Очень быстро Вейнбаум установил кое-что любопытное. Оказалось, документ Еремина уже давненько гуляет по белу свету, еще года с 36-го. Сначала он вынырнул на Дальнем Востоке, где русские фашисты из организации Радзаевского пытались его продать за приличные деньги, но никто отчего-то не купил. Хотя момент, чтобы использовать компромат против Сталина, был самый подходящий. Документ отвезли в Европу, предлагали немцам, полякам, англичанам, югославам, но никто так и не раскошелился, даже поляки, ненавидевшие Сталина и СССР почище кого бы то ни было. Документ Еремина тут же объявили фальшивкой «Далин и Вольф», равно как и белый эмигрант Суварин. Мотивируя свою точку зрения, они замечали, что псевдоним, под которым Джугашвили в документе упоминается, Сталин, был им в то время только что принят и практически неизвестен даже товарищам по партии, не говоря уже о жандармах. В документе Сталин назван агентом, хотя лиц, тайно состоявших на службе, согласно строгим правилам делопроизводства, принято было именовать в официальной переписке секретными сотрудниками. И, наконец, Сталина Еремин именовал членом ЦК партии, но не уточнял, который. А ведь революционных партий в то время в России было что блох на Барбоске. критики задавали резоннейший вопрос. Почему никто за десятки лет так и не использовал столь убойный козырь против Сталина? Ни нацисты, ни японцы, ни Троцкий, ни оппозиция Сталину внутри страны. И, кроме того, в Енисейске вроде бы и не было охранного отделения.